Глава 49. Карла, опиши-ка мне поподробнее спальню Ли. Опал держала в руках кофейник и собиралась налить Бику кофе. Замерев на мгновение, она затем аккуратно наклонила носик кофейника над его чашкой. — Зачем тебе? — Я неоднократно просил тебя не задавать мне лишних вопросов. Это было сказано мягко, но Опал вздрогнула. «Прости», — это прозвучало несколько неожиданно. Она посмотрела на него через стол, пытаясь улыбнуться. «Тебе так идет этот бархатный пиджак, Бобби?» «Так, дай-ка вспомнить. Как я уже тебе говорила, ее комната и комната ее сестры находятся справа от лестницы. Агент по продаже недвижимости сказала, что Кеннины переоборудовали маленькие комнаты в ванные, значит, в каждой спальне есть ванная. В комнате Ли стоит двуспальная кровать с велюровым изголовьем, комод, письменный стол, книжный шкаф, тумбочки возле кровати и стульчик. Все выглядит очень женственно. Белые и голубые цветочки на покрывале, на обивке изголовья кровати и на шторах. Два довольно вместительных шкафа, вентиляция, бледно-голубой ковер. Она заметила, что он все еще не был удовлетворен, и прищурила глаза, словно пытаясь сосредоточиться. Да, на ее столе стоят семейные фотографии, а на тумбочке возле кровати — телефон. А нет ли там фотографии Ли в розовом купальнике, который был на ней в тот день, когда мы увезли ее? Кажется, есть. Кажется? Есть, я уверена. Ты что-то забыла, Карла? В прошлый раз, когда мы говорили об этом, ты сказала, что на нижней полке книжного шкафа лежит стопка альбомов с семейными фотографиями, и похоже, что Ли просматривает их. Там должно быть много детских фотографий Ли и ее сестры. Да, верно. Нервничая, Опал маленькими глотками пила кофе. Еще несколько минут назад она сама говорила себе, что все будет хорошо. Она наслаждалась роскошью прелестной гостиной в их апартаментах, с удовольствием ощущая на себе бархат нового платья от Диора. Подняв глаза, она увидела, что Биг пристально смотрит на нее. Его сверкающие глаза словно пронзали ее насквозь. С упавшим сердцем Опал поняла, что он собирается дать ей очередное рискованное поручение.